Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». В финальном бою победу одержал Рим, 5 августа 1960 года. Самый лучший, самый главный, самый-самый день из всех 18 лет моей жизни. Я сделал это, я олимпийский чемпион. Бокс, полутяжелый вес. Говорил, что буду чемпионом, и стал им. На пьедестале я танцую. А после хожу всю ночь, весь следующий день по римским улицам. Пою, смеюсь, обнимаюсь с людьми, показываю свою золотую медаль. Всем, всем, всем. Городу, миру. А это я уже дома. Луисвилль, штат Кентукки, вечер. Я герой, чемпион. Парень, который дрался за честь своей страны и победил. Стою перед закрытой дверью ресторана, куда хотел войти. Но не вышел. Не пустили, потому что я тот, кого в ваши политкорректные времена назвали бы афроамериканцем. Но сейчас 60-й. И на дверях заведения английским языком написано «Только для белых». Коротко и ясно. Когда тебя бьет Родина, то боль особая насквозь. И не кончается никогда. Родина знает, что ты ей не ответишь прямым в челюсть. Будь ты хоть 100 раз чемпион. У нее свои правила. Ради тебя она их менять не будет. В тот же вечер я забросил свою золотую медаль в черную воду реки Огайо. Там, должно быть, она и лежит на дне выли до сих пор. Кто хочет, может поискать. А это Хьюстон, база вооруженных сил США. Я в строю новобранцев. Офицер выкрикивает имена. Услышав свое, нужно громко и четко ответить по уставу. Выйти перед строем и принять присягу родине. Внимание! Мое имя! Я стою, молча. Снова и снова мое имя! Стою, не двигаясь и не двинусь. А родина заходится в крики. Какой все-таки у нее противный голос. Когда в клинч с тобой входит Америка, есть большая вероятность, что от тебя останется просто мокрое пятно неопределенного цвета. И никому не будет дела до того, как тебя звали, до твоих прошлых заслуг и талантов. За отказ от службы в армии по тогдашним законам я получил 5 лет тюрьмы. Внеся огромный залог, остался на свободе, подал апелляцию и начался долгий поединок между мной и государством за право жить по своим правилам. У меня отобрали мой титул, и что самое страшное, лишили права выступать на ринге. Длилось все это 4 года. После таких перерывов в большой бокс еще никто не возвращался. Я вернулся и стал легендой. Как вы знаете, моя родина с тех пор сильно изменилась. Надеюсь, в этом отчасти виноват и я. Кассиус Клей, он же Мохаммед Али, великий американский боксер, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.